Глава 17. В Лондоне. Нетрудно догадаться, что наш герой последовал за счастливым обладателем разрешения, и как только они оказались в укромном месте, обогнал его со словами: «Вы, кажется, спешите, сударь?» Дворянин остановился, с удивлением посмотрел на Д'Артаньяна и довольно холодно ответил: «Весьма спешу». «Интересно», — продолжал Д'Артаньян, «а кто из нас спешит сильнее?» Можно было, конечно, просто отнять у дворянина разрешение, хорошенько стукнув его по голове, но Д'Артаньян посчитал необходимым соблюсти правила. Прежде чем драться, надо обязательно поссориться, а прежде чем поссориться, требуется обменяться колкостями. «Разумеется, я!» — начал сердиться дворянин. «Так что соблаговолите освободить дорогу и не задерживать меня!» «Не раньше, чем вы отдадите мне разрешение на выход в море!» «А почему, собственно, я должен вам отдавать свое разрешение?» «А потому что оно мне нужно!» «А зачем оно вам нужно?» «А затем, чтобы попасть в Англию!» «Вопреки воле кардинала Ришелье?» «А почему бы нет?» На этом Д'Артаньян счел правила выполненными и, выхватив шпагу, воскликнул: «Вам придется подчиниться!» «Никогда!» — ответил дворянин, бросаясь в атаку. Невысокий и просто одетый гасконец показался дворянину легким противником. Какой-то местный скандалист, не более того. К тому же совсем молодой. Но он жестоко просчитался и уже через минуту оказался на земле. Таким образом, Д'Артаньян завладел заветным разрешением. Он быстро отметил документ у начальника порта и бегом вернулся на шхуну, размахивая им точно флагом. «Кардинал, конечно, хитер», — с гордостью думал Д'Артаньян. «Но я все же хитрее». Обрадованный возможностью хорошо заработать, шкипер отвел своего пассажира в самую лучшую каюту и спросил, что тот желает получить на обед. Но Д'Артаньян, едва увидев постель, рухнул на нее и тотчас заснул. Лондон встретил французского гостя густым туманом и толпой англичан, которые никак не могли понять, что хочет от них этот странный человек с длинной шпагой на боку. Ведь Д'Артаньян не знал ни слова на английском языке, а жители Лондона ничего не понимали по-французски. «Вот ведь какая неприятность», — бормотал гасконец, бродя по негостеприимным улицам Лондона. «И почему только я в детстве не учил иностранные языки?» Было очень обидно преодолеть столько препятствий, перехитрить самого кардинала, чтобы потом застрять в двух шагах от цели. В конце концов Д'Артаньян потерял терпение и, схватив за ухо пробегавшего мимо мальчишку, рявкнул: «Бекингем!» Мальчишка задрожал от страха и попытался вырваться, но железные пальцы гасконца крепко держали его ухо. «Бекингем!» — переспросил он. «Бекингем!» подтвердил Д'Артаньян, после чего, зная магическую силу золота, показал мальчишке пистоль. Тот сразу взбодрился и, лопача что-то на своем ужасном языке, потянул Д'Артаньяна за собой. Так наш герой добрался до дворца герцога. Во дворце Д'Артаньяну повезло. Стоило ему только заговорить, как тут же нашелся довольно сносный переводчик, служивший здесь секретарем. Все-таки герцог был первым министром английского короля, а значит, и окружали его люди образованные. «Стало быть, вы только что прибыли из Парижа?» — переспросил секретарь, с некоторым сомнением изучая потрепанную одежду гасконца. «Именно так!» — с гордостью ответил Д'Артаньян. «И у меня срочное письмо для герцога Бекингема!» «Сегодня милорд уже ознакомился с почтой, но, возможно, завтра или послезавтра...» Секретарь протянул руку. «Давайте ваше письмо». Это было уже слишком. В глазах гасконца вспыхнул огонь. Рука легла на рукоятку шпаги, а в голосе зазвенел металл. «Это письмо адресовано герцогу Бекингему лично, и оно должно быть передано ему немедленно». Не привыкший к подобному обращению секретарь стушевался и, поминутно оглядываясь на грозного гостя, повел его к герцогу. Несмотря на волнение и усталость, Д'Артаньян успевал смотреть по сторонам и поражаться невероятной роскоши, окружающей Бекингема. Узнав, что из Парижа прибыл гонец со срочным письмом, герцог сразу догадался, что это послание от королевы. «Немедленно впустите», — Воскликнул он, вскакивая с кресла, больше напоминающего трон. Д'Артаньян с достоинством поклонился и протянул герцогу запечатанный конверт, который так дорого обошелся ему и его друзьям. В эту историческую минуту он чувствовал себя настоящим победителем. Бекингем вцепился в письмо дрожащими от волнения руками и не в силах совладать с собой спросил. «Ее величество в опасности?» «Да, милорд», — спокойно ответил Д'Артаньян. «Но в ваших силах все исправить». «Знаете ли вы, на что я способен ради королевы?» — воскликнул герцог. «Так вот, ради королевы я готов на все. Только скажите, что надо делать». «Хорошо бы для начала ознакомиться с письмом, милорд».